Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают о любимых фильмах и объясняют, почему их интересно смотреть. Как правило, это очень разные картины, среди которых вы точно сможете найти что-то свое. При этом все они имеют как минимум один общий признак – важный, но не очевидный. На этот раз речь идет о заимствованном сюжете. Итак, сегодня в программе. Американский вестерн «Великолепная семерка», советский приключенческий фильм «Огненные версты» и французская музыкальная мелодрама «Под крышами Парижа», а также те фильмы, на которые они ссылаются, рассказывает Евгений Марголит. Люблю наблюдать, как общаются между собой фильмы. Совершенно как люди. Спорят, передразнивают, вглядываются друг в друга, смотрятся как зеркало, используют приемы, более того, используют сюжеты друг друга. Вот последний вариант и станет темой сегодняшнего моего рассказа. Первую пару возьмем, наверное, потому что самое известное, если не в истории мирового кино, то уж точно прекрасно известная нашему отечественному зрителю. Фильм великого японца Акиры Куросавы «Семь самураев», поставленный в начале 50-х, и почти через 10 лет снятый в Америке фильм Джона Стаджеса «Великолепная семерка». Мощная сага великого японца, история о самураях в момент очередного падения монархии, когда они остаются без своего повелителя и опускаются до того, что вынуждены наняться крестьянам для защиты их от бандитов. Новаторство Куросавы, сюжетное новаторство, и состояло в том, что герои предельно снижены, но это снижение оборачивается их возвышением. Самураи сравнивают себя в финале с песком, который носит ветер. Но те из них, кто погибает, защищая землю крестьян, ту землю, которую эти несчастные, нищие, голодные обрабатывают, сами становятся землей и обретают некую живую основу. Что влекло американцев в этой картине? Ну, понятно, что эпическая мощь Куросавы для американцев превращается в сюжет для их национального эпоса, каким является вестерн. Между прочим, и для американцев здесь есть революционный ход. Ведь герои, защищающие крестьян в фильме Джона Стаджеса, это не ковбои, пастухи, которые занимают новые территории, охраняя их от индейцев, ставя крепости. Нет, это уже просто искатели приключений. Но вот интересно, что мы, я говорю о себе как об одном из первых зрителей этой картины, я помню, что происходило с кинотеатрами, когда там шла «Великолепная семерка», мы не замечали этой тонкости, по крайней мере, мальчишками. Мы видели классическую историю про то, как хорошие парни сражаются с плохими парнями и побеждают их. Бог ты мой, в 7 классе, когда я впервые смотрел эту картину, именно так она выглядела. И как же мы свистели и топали, когда героям грозила опасность, и как аплодировали, когда они наконец побеждали. Когда я смотрел через 3 года в 10-м, захлопнул только что прочитанную впервые «Три товарища» Ремарка, вот тут-то я услышал последний монолог героя Юла Бриннера: «Победитель не получает ничего». Но для каждого, для разных групп это кино звучало по-своему. Причем вот интересно, вестерн американский, классический американский вестерн, не самый популярный был у нашего зрителя жанр. И именно на этом фоне феноменальный успех «Великолепной семерки» до сих пор для меня оказывается все-таки отчасти хотя бы загадкой. Вообще-то он имел успех у себя на родине. И в конце концов был признан классикой, но это пришло со временем. Но тот успех, который был у нас с американским несравним, это было нечто. Даже потом, склеенную из кусочков, когда срок лицензии уже был закончен, для выполнения плана в провинции, в кинотеатрах без шумной рекламы его показывали вновь. Хотя, в принципе, вестерн – это то растение, которое на нашей отечественной почве приживается не лучшим образом, чаще не приживается или же дает совершенно неожиданные всходы. Но вот было одно исключение. Следующая пара. «Дилижанс» – великий фильм Джона Форда, благодаря которому из серии «Б», то есть поточного репертуарного кинематографа, высокий класс серии «А» перешел в вестерн в конце 30-х годов, послужил основой в 57-м году, к 40-летию Октябрьской революции, для советского фильма про гражданскую войну «Огненные версты». Представьте себе, что, перенеся модель фордовской картины на землю, по которой идет гражданская война, перенеся персонажей, отредактировав их, авторы добились успеха. Причем, ну, понятно, что вместо, так сказать, отбросов общества, изгоев, которые становятся главными пассажирами дилижанса, пьяницы, доктора, картежного шулера, девушки с пониженной социальной ответственностью, наконец, главного героя Джона Уэйна, который бежит из тюрьмы, там очень симпатичные, но такие же эксцентричные, чудаковатые герои, ну, конечно, главный герой – чекист, дама его сердца никак не подходит под категорию девушки легкого поведения, напротив. Она сама чистота. И каков достойный настоящего вестерна жест, когда ее возлюбленный ранен в перестрелке с врагами. Тут это не индейцы, как вы понимаете, а белогвардейцы. Она отрывает от чистейшей нижней юбки клок и перевязывает его рану. Вообще, конечно, и сам по себе «Дилижанс» картина в определенном смысле советская, потому что в ней откровенная симпатия тем, кого приличное общество изгоняет, и единственный злодей среди пассажиров «Дилижанса» – это кто? Это банкир, который, как выясняется в финале, прихватывает с собой все наличные средства банка, а весь фильм напролет он изъясняется, ну, прямо-таки статьями из газетных передовиц. Вот интересно, что авторы «Огненных верст» не указывают напрямую, но намекают на источник вдохновения. Когда путешествия героев, которые должны по разным причинам пробраться в город, который отрезан белыми, начальник красноармейского поста предупреждает: «Дорога будет опасной». И зритель 1957 года сразу же настораживался, потому что «Дилижанс» в качестве трофейного фильма шел у нас под названием «Путешествие будет опасно». И именно под этим названием публика его помнила, совершенно не зная имен актеров, уже по той простой причине, что название действительное, прокатное, заменялось. И, понятно, и страна-изготовитель продукции, и список съемочной группы – все это удалялось. Причем признание «Дилижанса» в качестве источника вдохновения я получил лично. В любви к этой картине признался мне светлой памяти оператор фильма «Огненные версты» – блистательный Федор Борисович Добронравов, тот самый, который снимал «Неуловимых мстителей». Уж всем тут и по сей день прекрасно известны. Причем, когда картину В конце 60-х, 10 лет спустя, выпустили повторным тиражом, выпустили ее в черно-белом варианте. В это время были у нас очередные проблемы с цветной пленкой. И вот когда она стала черно-белой, этот отсыл к классическому американскому вестерну стал окончательно нагляден. Тот редкий случай, когда отсутствие цвета не только не уничтожил первоначальный замысел, а и обострил, сделал его более явным. Ну и такие же абсолютно по принципу вестерна яркие персонажи. Кстати, один из самых блистательных злодеев в советском кино, замаскировавшихся под простого ветеринара Виктора, белогвардейский полковник Беклемишев, которого играл блистательный актер Малого театра Владимир Кенигсон. Тот самый Владимир Кенигсон, которого, я думаю, наш зритель и по сей день узнает по голосу, ибо не было актера, который бы лучше его дублировал Луи де Фюнеса. Но надо сказать, что и мы не лыком шиты. Вот третья пара. Один из первых звуковых фильмов французского кино, классический фильм, опять же, великого комедиографа Рене Клера, музыкальная лирическая комедия «Под крышами Парижа», 30-й год. В свое время Виктор Борисович Шкловский, а уж он-то знал, что говорит, написал, что ему объясняли, «Под крышами Парижа» — это наш, французский, ответ знаменитой советской картине 27-го года, скандально знаменитой иронической комедии «Третья мещанская» или «Любовь втроем». Надо сказать, что когда эта картина, исполненная совершенно европейского изящества, вышла на наши экраны и вызвала на себя по причине откровенности своего сюжета гнев немалой части критики, обвинения были такие, что на самом деле это не два простых советских человека, Владимир и Николай, участники гражданской войны. Конечно же, это Пьер и Поль, абсолютные легкомысленные французы. Ну и как в воду глядели. Я уже не говорю о том, что картина шла с невероятным грохотом вообще по всему Западу, а под названиями, ну понятно, «Любовь втроем», «Диван и кровать», причем, например, в Англии, где ее приняли с восторгом кинематографисты, она все-таки шла только на закрытых показах по причине ее откровенного эротизма. Московская картина 27-го года для пуританской Англии конца 20-х годов минувшего столетия оказалась слишком фривольной. А вот во Франции «Третья мещанская» шла под названием «Подвалы Москвы». И вот уже в самом этом названии комедии Рене Клера «Под крышами Парижа» уже слышится отзвук первоисточника. Ну, вот так же, как в нашем предыдущем случае. Огненные версты, конечно, но дорога будет опасной. Здесь то же самое. Только, скажем, вместо понаехавшего тут печатника Фогеля, понаехавшей оказывается героиня, румынка. Кстати, сделанная румынка еще по той причине, что выразительность интонации, выразительность слова в первых звуковых фильмах достигалась за счет просторечия, за счет акцента, поскольку актеры первых звуковых фильмов не столько спокойно произносили текст, сколько вслушивались в дикцию. Это была самая основная трудность. И концовка. Впрочем, спойлерствовать в данном случае не буду. Посмотрите сами, те, кто еще не видел, и получит удовольствие, как здесь божественно работают со звуком. Другое дело, что жестковатая интонация иронической комедии Абрама Руома здесь, на французской почве, превращается в волны такой откровенной лирики, которая и делает первую звуковую комедию Рене Клера национальным достоянием. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, не только вестерн, но и, например, джаз однажды проник в советское государство и в итоге не только обрел свое лицо, но и стал культурным мостом между странами. На Арзамасе есть курс про это. Он называется «Джаз в СССР». Очень рекомендуем послушать. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редакторы Ирина Костырева и Мика Голубовский, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Макарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Следующий выпуск через неделю. Он будет посвящен одному музыкальному произведению, которое часто, но в очень разных контекстах, встречается в кино.